Глава 6. Оскар с размаху шлепнул пачку текстов на стол к помрежу. Та, привычная ко всему, даже не вздрогнула. Оскар ткнул пальцем в строчки сценария и громко прочел. Вертолет заложил крутой вираж и пошел вглубь зоны. Гоша высовывает из своего окопа рассерженное лицо. Гоша, вот что ему не имется. Знал бы так, что так выйдет, никогда бы с тобой Рябой не пошел. Рядом появляется лицо Рябова. Рябой, да я-то при чем? Я что ли вертолет вызвал? Мой косяк уже дезертир разрулил. И откуда я мог знать, что у плоти гон? Гоша закатывает глаза. Гоша, ты вообще представление имеешь, что такое гон? Нет, наверное. Переблучился. Этот идиот поверил, что вот такой у плоти гон. Скучающий у камеры второй оператор с дольщиком тихонько хихикнули. Помрешь подняла невозмутимые глаза на Оскара. И в чем проблема, Оскар Никитич? Это у вас проблема, Танечка, у вас. Этот идиот Степанов думает, тут грёбаная анимационная студия имени американского Диснея. Какого хрена у нас у плоти гон, а? Как вы это себе представляете? Помрешь взяла пачку с текстом и быстро пролистала. Оскар Никитич, не вижу проблемы. Это не анимация. Плоти лежат неподвижно. Неподвижно? В смысле неподвижно? Я же ясно читал русским по белому. Гон, слегка растерялся Оскар. Это шутка такая, Оскар Никитич, терпеливо разъяснил Помриш. Дезертир говорит Рябому, что у плоти гон, а на самом деле они лежат. Оскар задумчиво покачался с пятки на носок и развернулся всем корпусом к декорациям, у которых суетились мальчики-постановщики. На постановщиков вяло покрикивал главный художник, бесполое существо андрогенной наружности. Оскар медленно зверей повернулся. Перед ним стоял невысокий унылый мужичонка в потрёпанном камуфляже. «Это что?» – свистящим шепотом поинтересовался Оскар в сторону. «Это сталкер», – сообщил тут же подскочивший Помреж. «Это сталкер? Я что, не русским языком кастингу объяснял, что сталкер должен быть а. брутальным, б. крупным, в. простите, Оскар Никитич, это не актер, это настоящий сталкер. Ну, оттуда». Оскар сделал над собой усилие, подавил готовый сорваться с уст грозный продюсерский рык и сдвинул брови. «Ну, а как его называть? Сталкера зовите, он не против. Это у вас там монолит в декорации? Монолит в декорациях, да?» – поинтересовался тем временем мужичок. «Допустим. Смешной он у вас. Вы уволили своего дизайнера, что ли?» – невозмутимо продолжал сталкер. Оскар аккуратно взял сталкера под локоток и увлек собой, бросив через плечо помрежу. «Мотор по расписанию». Оскар поволок сталкера по лабиринтам коридоров, выгороженных в огромном павильоне бывшего консервного завода. Мужичонка крутил головой, щелкал языком на принтерные распечатки, приклеенные скотчем к дверям, недовольно морщился, когда из подвального этажа доносился так и не выветрившийся тяжелый дух морской капусты. Оскар сосредоточенно пыхтел, пытаясь вспомнить, остался у него в сейфе скотч, или он ее вылокал накануне со сценаристом Степановым. Оскар толкнул дверь с вытащенной желтоватой бумажкой, гласившей «Мария, в поисках счастья, 4, гримерная», прикрепленной намертво, видимо, еще в доисторические времена. За дверью оказалась совсем не гримерная, а крошечная комнатушка с тремя типовыми офисными столами, диванчиком и кулером. Оскар зыркнул глазами на мышиного вида девушку, которая тут же понятливо сгреблась и исчезла. Сталкер пристроился на диване, уютно закинув ногу на ногу. Оскар пошарил в сейфе и извлек полбутылки шотландской белой лошади. «Какого хрена?» – потрясённый изрёк он, разглядывая этикетку. Оскар Никитич Михайловский, ныне уважаемый известный продюсер, с времен студенчества не пил подобного ширпотреба и даже на случай незваных, а недорогих гостей у себя такого не держал. «Степанов, сволочь! Лошадка?» – живо заинтересовался сталкер. «Лошадка – хорошо». Раз так, Оскар спорить не стал и молча выставил перед гостем почту и бутылку и пару конечных рюмок. Сталкер тут же хватанул бутыль и щедро разлил. «А за сбычу мечт!» – подмигнул он и прокинул в себя рюмку. «А лимона нету?» «Лимоном закусывают плебеи», – наставительно ответил Оскар. И на вопросительный взгляд сталкер выудил из сейфа пожухлое яблоко. «Небогато», – покачал головой сталкер. «А был бы у Оскара Оскар!» Продюсер тут же набычился на шуточку, но сталкер после рюмки скотча совсем оживился и не придал этому значения. Похрустев яблоком, он невинно поинтересовался. «А что, вашему дизайну лень было поспрашать, как монолит-то выглядит, прежде чем херню такую слепить? А вы, ты его сам видел?» «Видел. И как он? Ну, как я объясню? Монолит и есть монолит. А вот вы можете объяснить, зачем у вас тетка с хлопушками бегает, с черной такой, которая в начале съемок хлопает. Ну, это для монтажа надо, нерешительно сказал продюсер. Вот, для монтажа. А ничего, что этот монтаж у вас давно делается не как раньше, когда пленочку нарезали, и хлопушка на самом деле была нужна. То есть вещь со стороны никчемная и бессмысленная, а для вашей братьи киношной столько всего значит. Монолит – это то же самое. Ничего примечательного для постороннего человека. Оскар протяжно вздохнул и пожаловался. С таким контингентом приходится работать. Понаберут по объявлению. А этот дизайнер вообще племянник зампредседателя киноакадемии. Попробуй, не возьми. Бюджет урежут. С пониманием покивал сталкер, с сожалением поболтал остатками вискаря в бутылке. «Да ты пей», – махнул рукой Оскар. «Я сейчас водилу напрягу, еще привезет». Сталкер одобрительно кивнул и вылил все в свою рюмку. «Пойдем», – поглядев на часы, позвал Оскар. «Там мотор начался. Поглядишь, как кино снимают». «Кино?» – усмехнулся сталкер. «Ну, не кино, сериал. А может, кино тоже. Еще не решил». В павильоне было темно. Стояла особенная такая тишина, которая бывает только на съемочной площадке. Напряженная тишина. Оскар подтащил сталкера к мониторам. «Помрешь, Танечка», – неслышно извлекла из темноты пару стульев. Оскар усадил сталкера и с гордостью ткнул пальцем в центральный монитор, на который камера транслировала общий план. Сталкер пригляделся и округлил глаза. «Это что за грушинский фестиваль?» «Тише», – замахало, зашипел на него «Помрешь». «Это сталкеры пережидают выброс», – гордо прошептал Оскар. На площадке был выгорожен некий бетонный куб, без окон и дверей, очевидно, подвал. На полу валялась какая-то арматура и мусор. По стенам пробегали красноватые сполохи света, в углу торчала железная лесенка. В центре сооружения на ящиках сидели четверо ряженых мужчин, один из которых любовно поглаживал бок новенькой желтой гитары. Сталкер схватился руками за голову и неслышно застонал. В это время актер в новеньком камуфляже и кокетливо повязанной на шее косынке цвета хаки ударил по струнам и тоскливо затянул. «Заныло под реберье, словно пес, чернобыльская бешеная псина, не искупить мне материнских слез, такие бусы мама не носила. Одна больная псиная душа, здесь не понять, какой она породы, твой сын возле радара не спеша становится торжественно уродом». Сталкер вцепился в руку Оскара и умоляюще закивал в сторону выхода. Оскар с сожалением оторвался от мониторов и велел Помрежу продолжать без них. «Что не так?» – озабоченно спросил Оскар, когда они вернулись в кабинет. «Оскар, ты в армии служил?» «Нет». «Зачем?» – удивился Оскар. «Во-во», – вздохнул сталкер. «Незачем». Оскар пожевал губами, задумчиво посмотрел на сталкера, скрестил руки на груди, перевел взгляд на потолок, наморщил лоб. Сталкер с интересом смотрел на этот мимический спектакль. «Не понимаю», – признался наконец Оскар. «Не вижу логики». «Вот и я не вижу логики», – признался в ответ сталкер. «Ты там проводил, за бухлом говорил. Посылай». «Ты мне просто бальзамом на печень явился», – задушевно сообщил продюсер, спустя половину привезенного водителем Глен Левета. «Сколько хочешь за должность консультанта». К тому времени Оскар уже обсудил со сталкером все трудности съемочного процесса, придурковатого режиссера, который тоже был навязан со стороны, и скуку киношной праздной жизни. Сталкер покачал пальцем перед носом продюсера. «Ренушки, я тут и не останусь, хотя вискарик неплохой, неплохой». «Омля», – опешил Оскар, – «а хрен ты тогда приперся?» «С предложением интересным», – загадочно сказал сталкер, – «от которого тебе трудно будет отказаться». «Глаголь», – разрешил Оскар. «Напрямки? Ладыть». «Малолит, знаешь для чего?» «Знаешь. Ну, Оскар Никитич, известная кинематографическая династия. Мечты, мечты». Оскар снова набычился. «Ты мне тут историю семьи не рассказывай. Моя это семья. Сам знаю. Вываливай, чего хотел. Короче, плюнь ты на этот монолит. Достал он всех. Каждый год по 10 фильмов, уже чуть ли не в спокойной ночи малыши эти хренуши с какушей. Это все вчерашний день. Престижную премию Американской киноакадемии хочешь? Кто ж не хочет? Тогда что здесь сидишь? У тебя в двух шагах настоящая зона, московская. Там все новое, непривычное. Греби не хочу. Ты, что ли, меня хочешь в зону отвезти?» Поразился Оскар резко-то резвее. «Отвезти не отведу, но компас могу продать». «Чего?» Сталкер спокойно дождался, пока продюсер проржется. Оскара проняло так, что даже слезы на глазах выступили. «Ну ты, мля, даже не знаю, как и назвать тебя. Я что, по-твоему, идиот? Каждый пацан знает, что никакие грёбаные компасы, часы, мобилы и прочая техника в зоне не фурычит. Компас, ё-моё. Не зря базарит, что все сталкеры башкой после зоны двинутые. «Ты, по-моему, идиот, да еще и выпил», – спокойно сообщил сталкер и выудил из кармана металлическое колечко на веревочке. «Что за хрень?» «Компас». Оскар некоторое время смотрел на колесико, соображая, не двинуть ли наглецу в челюсть. Затем поднял глаза и бесцветным голосом спросил. «Идиот, говоришь?» Сталкер вздохнул и придвинул колесико к Оскару. «В руку возьми». «Нахрена?» «Возьми», – велел сталкер. «Не отвалится рука-то». Продюсер взял колесико и тут же бросил его на стол, обжигающее ледяное. Оскар, непонимающе, посмотрел на сталкера. Тот едва усмехнулся. Оскар протянул руку и осторожно потрогал колесико. Не показалось, оно действительно было чертовски холодным. «Что за фокусы?» – растерялся Оскар. «Компас, я же говорю, артефакт, крайне редкий. Может, вообще один. Он связан с протоном». «Что еще за протон? Я не слышал ни про какой протон». «Мало кто слышал про протон. Это ж не монолит ваш замусоленный». «Тогда давай подробнее, что за протон, зачем протон? Короче, есть в Москве такой государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева, улица Новозаводская, рядом с Вилевским парком. Если в курсе, они там ракеты-носители космические и военные строили, ну и прочую всякую хрень. Вот там-то и есть протон. Он исполняет желания, как монолит, напряг слоска. Всякое говорят». Уклончиво сказал сталкер. Даже про то, как он выглядит, и то нет единого мнения. Кто сказал, что кристалл огромный и светится? А другие, что протон и есть протон, то есть корпус ракеты, только изменившийся. А компас, он как детская игра, в горячо-холодно. Чем ближе к протону, тем он горячее. Проведет самой короткой безопасной дорогой. Тянет его протон. Оскар задумчиво потыкал пальцем колесико. Холодное. Один же я все равно не попрусь. Как ты себе это представляешь? Извини, я в зону больше не ходок. Находился еще на Украине. И тут хапнул малость, аж наружу лезет. Вот распродаю остатки роскоши. И тю-тю на Багамы. А почему мне? Сталкер пожал плечами. А кому еще? Ты вроде кино про сталкеров снимаешь. В материале. Другому пришлось бы неделю объяснять, что к чему. А иной шлепнул бы меня после покупки. Да и а то и до покупки, чтобы я про этот компас не трындел гарантированно. А ты, видишь, сразу почти фишку просек. Да и деньги у тебя есть достаточные. Сколько? По-деловому поинтересовался Оскар. Сталкер не менее по-деловому написал на салфетке. Оскар взял салфетку и завис. Нет, бюджет фильма позволял, но... Я тебе посоветую, к кому обратиться. Скажу, какой проводник тебя потянет. И по цене сориентирую. Словно сквозь вату донеслись до Оскара слова сталкера. Получалось, что сумма на салфетке означала лишь стоимость компаса, без прочих расходов. Но Оскар уже клюнул.